Путь лежал вдоль хребта, выше. Оттуда начинался пологий склон, где нетрудно спуститься в ущелье. В самом низу мерцала река, только она не имела ничего общего с земной стихией. Месиво из мелких камней, напоминающее густой сель, двигалось медленно с угрожающим шуршанием. Искупаться в этой речке смерти подобно. Берегами ей служили две отвесные почти вертикальные скалы. Высоту их определить сложно, но во сне и расстояние выглядят иначе. Стены берегов гладкие. Когда-то река была глубже, и поток отшлифовал их. Эл заметила группу из четверых существ. В прошлом сне отыскать их не удалось, а теперь она четко рассмотрела вдали изящную фигуру Фьюлы. Это были они. «Очнись, Эл». Шепот разбудил ее. Она открыла глаза. Киха лежал рядом, распластавшись на земле. Она хотела подняться, но он навалился, прижимая к скале. «Лежи, голову поверни, только тихо». Она с трудом повернулась в объятиях Кикхи. Они были слишком крепкие, и дышать тяжело. Эл не протестовала, угрозы в его поступке она не нашла. «Ого!» — с тихим выдохом прошептала она, едва повернула голову. Седловина внизу была забита животными. Они теснились, стараясь перебраться на другую сторону хребта. «Как ты думаешь?» — прошептала Эл. «У них хватит ума пойти по гребню?» «Не знаю. Прежде они себя так не вели, насколько я помню». «Доберемся до вершины, там пологий спуск, мы сможем спуститься». «Они тоже смогут», — сказал он. «Силы есть?» — спросила она, пытаясь обернуться. «Предлагаешь бежать наверх?» «Да, они нас догонят». «У тебя есть другой план?» «Я-то готов. Максимум, что с нами случится, они повредят наши тела. Ты умеешь существовать вне тела». «А ты?» «Ты была неплохим экземпляром», — заметил он. «Это комплимент, предсмертное ухаживание». Эл ощутила, как он осторожно гладит ее по волосам. «Если бы от тебя не пахло так мерзко». «Запах точно». Эл оживилась, не смутившись его намеком. «Иди наверх, сегодня ты станешь моим должником». «Не понимаю». «Я собираюсь спасти твое тело». С этими словами Эл хихикнула, толкнула Кику. «Иди к вершине, великий, ты будешь жить сегодня». Они одновременно поднялись. Эл приготовила свой лук и стрелу. «Уходи, только не беги», — говорила она, не оборачиваясь. Эл услышала сзади шорох шагов. Решила, что Гикха удаляется. Больше она о нем не думала. Движение воздуха шло от вершины вниз. Воздушный поток двигался медленно. Эл стала чувствовать, как он обвивает ее тело и путается в волосах. Прошло не так много времени, когда первое из животных почувствовал едва ощутимый затхлый запах. Эл заметила шевеление. Вот животное одно за другим стали поворачиваться в ее сторону. Они уловили запах смерти. Стадо оживилось. Пришло в еще большее движение. Несколько из них под натиском основной массы не удержались на седловине и были нечаянно сброшены сородичами вниз. Их тела казались небольшими, когда катились по отвесному склону. Стоны раздались в воздухе. Эл, не теряя из виду стада, проследила, как упавшие стараются зацепиться за скалы, спастись, но неотвратимо валятся вниз. Потом сорвалось еще несколько особей, избивая предыдущих, покатились дальше по склону, а остальные поворачивали и двигались вдоль гребня на нее. Чем выше, тем труднее им было удержаться. Так поток разделился на два. Основная масса устремилась наверх вдоль гребня. Тем, кто был близко к отвесному краю хребта, суждено было быть сброшенными вниз. Эл больше не смотрела на несчастных, некогда было сожалеть. На нее двигалась целая стена. Наложив стрелу, она прицелилась. Расстояние сокращалось, и она не отпускала тетиву, потом закрыла глаза. Эл отчетливо увидела воина из зеркала. Блеснули доспехи и камень в оправе. Она не испугалась, как в первый раз, мысленно призвала его на помощь. Потом она как будто нечаянно вспомнила Нейба. Ужас, трепет. Этим сопровождалось его присутствие. Память отозвалась, казалось бы, забытым образом. Тело напряглось, дрогнуло, выпустило наружу силу. Рев стада вернул ее в реальность. Они были совсем близко. До первого ряда было всего шагов 100. Она проверяла. Она дотянется. Подъем стал круче, и двигались они уже не быстро. Они крупнее, выше ее роста. выглядели как живая стена колоссальных камней. По ощущениям Эл, они не были похожи на твари, что настырно преследовали их той ночью. Эти другие, безумные, влекомые каким-то новым инстинктом. Она ловила только общие черты. Зрение в таком состоянии приобретало другое качество. Эл не видела каждое животное конкретно. Она воспринимала их как массу, несущую волну энергии, натиск, который нужно было сдержать. Конец стрелы был направлен в эту массу. Эл медленно двигала оружие, выбирая цель, пока не обнаружила самый мощный источник – вожака. «Отходи!» – услышала она. Движение воздуха принесло как будто приказ «Отходи!». Эл стала пятиться. Масса двигалась за ней. Эл остановилась и пошла вперед. Ее дыхание участилось, стало горячим. Она пустила стрелу. Та, не задев ни одно животное, разбилась в один из камней у самой границы стада, и стена шарахнулась чуть назад, а потом постепенно стала замирать. Движение замедлилось. «Прочь!» Эл не узнала свой голос, превратившийся в крик. «Назад!» Она сделала резкое движение руками и выпад. «Уходите назад! Вы погибнете! Назад! Я буду убивать!» Она достала вторую стрелу. Тетива готова была лопнуть от напряжения. Она целилась точно в вожака и повторяла про себя. «Уходите! Уходите!» Нынешние ощущения смешались с памятью. Когда-то она вынужденно приобретала способности пугать соперника. От массы животных к концу стрелы пробежала волна. Тело начало впитывать энергию, и в ответ появилась вибрация страха. Она хорошо знала, как его вызывать. Первым стали отступать задние ряды, соскользнули вниз, по склону. Сплоченная масса стала медленно рассыпаться на несколько потоков. Они веером двигались назад, в свою родную долину. Эл провожала взглядом, полным ужаса одновременно остервенение. Время точно замерло. Она не обратила внимания на то, что Кикха никуда не уходил. Он стоял в нескольких шагах за ее спиной и видел удивительную метаморфозу, произошедшую с хрупкой девушкой за считанные мгновения. Кикха видел воина. Синий плащ блестел звездами, которые с подкладки проступали наверх. Складки тонкой ткани шевельнулись в такт движению воздуха, охватывая тело и позволяя заметить перемену. Кикха чуть обошел фигуру, уже не опасаясь нападения. Его влекло любопытство. Он хотел заглянуть ей в лицо. Взгляд был грозным, страшным. Он еще оставался таким и тогда, когда она вернулась в свое обычное состояние. Это был взор убийцы, который взирает на добычу, точно зная, что она будет мертва. Он услышал вздох. Эл сначала закрыл глаза, отвернулась и потом пошла по гребню к вершине, а Кикха посмотрел вслед уходящему стаду. Они проделывали путь до вершины почти без остановки. Кикха время от времени обгонял Эл в надежде на объяснение, но она ушла в себя и точно не видела его. Он уловил оттенок страдания на бледном лице. Так они молчали и на вершине, и на спуске. Измотанные этими сутками, с наступлением сумерек они одновременно уснули на одном из уступов. Кикха проснулся в одиночестве. Что-то не так, мгновение. Это вернулись прежние силы, он слышал, видел, жил, как раньше. Кикха пережил восторг. По эту сторону хребта мир пел немного иными аккордами, и он слышал перемену. Но он не ощущал только Эл. Так он догадался, что она ушла без него. Он не рассердился, обретение силы затмило неприятность. Эл не забрала свой меч, он так и висел у него на плече. Он достал легкий клинок, повертел оружие в руке. «Твое благородство, Эл, просто глупость», — сказал он. Кикха хотел бросить оружие. «В битве, если таковая когда-нибудь произойдет, этот меч ему не пригодится». Он отобрал его, Эл, чтобы она не угрожала и не кидалась с оружием на него и на соперников. Эта девушка или не понимает, или делает вид, что не понимает, какими силами наделила ее природа. Это простое оружие может привести ее к трагедии. Он размышлял всего мгновение и оставил меч себе. Если он не разыщет ее в этом мире, впереди будут еще два, где будет полно неожиданностей и где он обязательно встретит ее. Он пошел вниз по склону и вспомнил, как тяжело было жить вчера. Не стал утруждать себя спуском, переместился вниз, где надеялся обнаружить следы Эл.